Рядом со мной работал бургомистр из Капечинец и Ячко, тот самый заносчивый молодой поляк, который так гордо держался на лесоповале в прошлую онежскую зиму. Теперь он исхудал и страшно изменился лицом. От него осталась только тень. Его, как и меня, исключили из амнистии. Мы торопились, лепили, не разгибая с утра до вечера, и еле-еле успевали вылепить норму. Иногда бригада уже строилась у ворот, а мы еще кончали последний десяток и выбегали на дорогу, едва умыв руки и не отдохнув. Зато обе женщины, работавшие с нами, кончали свои 500 уже в половине пятого и до 6 часов сидели в тепле, отдыхая. Одна была пожилая низенькая проститутка с хриплым мужским голосом, коренастая, вороватая и гнилозубая, которая лучше всех работала в нашей компании. Скорее всех умела раздобыть себе на цигарку, захватить лучший станок и лучшее место между печью и окном. С Лизаветой Ивановной не стоило ссориться. Язык у нее был острее всякой бритвы, и в выборе слов она не стеснялась. Ей только помела не хватало, чтобы выглядеть, как баба-яга в ступе. Ее любимцем был одноглазый Ганько. Впрочем, она относилась с полным презрением, посылала нас за дровами, за ведром снегу на плиту или совала в руки облезлый веник. «Подмети пока что». Нинка, несмотря на свою молодость, могла многое рассказать. «Это беспризорное дитя Украины, рожденная на заре НЭПа, воспиталась в доме ксенза, а потом в еврейской семье. Она прошла через советский детдом, а в 1939 году попала с Красной армией во Львов, что и было кульминационным пунктом ее биографии». Во Львове она нашла себе покровителя в лице самого Козырева, председателя Львовского горкома, хозяина города. Чего лучше? Но каким-то таинственным образом из этого вытекло 3 года в исправительно-трудовом лагере. Весь лагерь знал, что Нинка имеет мощного покровителя на воле, что лагерь недоразумение, и что Нинка на самом деле пламенная дочь трудового народа. На нас, горшечников, Нинка подозрительно смотрела блестящими карими глазами и все допытывалась. «Ты что сейчас говорил по-польски? Ты думаешь, я не понимаю?» И грозила. «Вот пойду сегодня к уполномоченному, все донесу, о чем шушукаетесь. Меня уполномоченный очень уважает». И это была правда. Нинка часто посещала уполномоченного. И потому в ее присутствии мы все ощущали веяние власти и старались выражаться лояльно и патриотично. Нинка проверяла качество нашей работы, и каждый неудавшийся стаканчик внушал ей подозрение. «Не вредите ли?» Я поэтому со страху, и чтобы снискать расположение Нинки, наврал ей, что знал во Львове самого Козырева и что этот человек золотой. Просил Нинку по освобождении передать Козыреву поклон от меня. Нинка просияла, и я сразу стал в ее глазах благонадежным. Лизавета Ивановна и Нинка были приятельницы. Их, кроме общего советского происхождения, объединяла также и профессиональная близость, несравненная быстрота, с которой они делали стаканчики. Бургомистр из Капичинец с пухлым лицом и круглой головой кота пользовался их расположением, и они часто отдавали ему свой полдник. «Ешь, старый!» В перерыве Лизавета Ивановна, ядреная баба, несмотря на возраст, приваливалась к Ганько, толкала его плечом, хохотала, и они обменивались серией соленых мужицких прибауток. Люди менялись часто. Несколько дней работала при станке девушка с тонким и нервным лицом, с черными еврейскими глазами. Я вспомнил, что видел ее в стационаре. Она приходила туда мыть полы. Это лицо тогда же мне бросилось в глаза. Родное лицо, интимно свое. Таких девушек я видел в кибуцах Палестины, в синих блузках и платочках, или в аудиториях Сорбонны и Льежа. Откуда она взялась здесь? В стационаре мы познакомились. Ее звали Агронская, киевская курсистка из советской еврейской семьи. Как она забавно удивилась, не могла понять, когда я ей сказал, что предпочитаю долю чистильщика сапог в Тель-Авиве счастью комиссара в Кремле. В обеденном перерыве мы с ней сели вместе. Ганько принес в ведре полдник на горшечников. Нам роздали по 250 грамм супу. Агронская вынула кусок хлеба. «Где ваш хлеб?» «А у меня не было хлеба. Я в тот день снова получил 400 грамм, и не хватило на полдник». Киевлянка, девушка из кибуца, спокойно разломила свой кусок хлеба надвое и протянула мне половину. Я не понял сразу, что она делает, как она это сделала. Так естественно и просто, так, между прочим, как будто это было только привычным исполнением какого-то общепринятого долга вежливости, о чем не говорят и не думают особенно, как будто мы сидели за чайным столом в доме ее родителей, и она мне подвинула сахарницу к чаю. Но это был лагерь, где люди перегрызали друг другу глотку за 100 грамм хлеба. Я взял хлеб. Я был слишком голоден, чтобы отказаться, и посмотрел на нее. Вдруг у меня задрожали губы. Агронская не прочтет этой книги и не узнает никогда, как свято и верно я помню о куске хлеба, которым она поделилась со мной в лагере. Одним движением руки она крепко поддержала меня. Слово «товарищ» потеряло всякий смысл в Советском Союзе, но есть в каждой нормальной и в каждой ненормальной человеческой жизни свои особые мгновения, иногда так малозначащие и незаметные, как булавочная головка, от которых радиосила и непрерывный свет излучаются годами в глубину нашего существа. Потому, как она подала мне хлеб, я знал, что Огронская — прекрасный человек. И так как я знал, кроме того, что она — самый обыкновенный массовый человек, я снова верил в человека и в скрытый смысл его существования. 2 года позже рассказали мне, что Огронская беременна, и ее отправляют в особый лагерь для родящих. Хрупкая фигурка с огромными черными еврейскими глазами снова встала передо мной, и сердце сжалось. Что сделал с ней лагерь? На счастье, отец ее ребенка не был ни урка, ни лагерный парикмахер, ни комендант лагеря. Это был человек, достойный ее. И в пределах лагеря они оба не могли сделать лучшего выбора. Так как лепить горшки считалось слишком легким женским занятием, то мне скоро пришлось уступить теплое местечко у печки и перейти в помощники к одноглазому Ганько. На этой работе я оставался целый месяц, пока мы не наделали больше стаканчиков, чем надо было, и фабрику закрыли. Ганько был в марте отправлен на 54-й. Так назывался пункт, где группировали поляков, отправляемых по амнистии. Сестра Ганько находилась на вольном поселении в Алтайском крае. И старик, расфронтившись в новом костюме и картузе, готовился к поездке на далекий Алтай, где, по слухам, было что есть. Я пожелал ему счастливого пути. Но на 54-м квадрате не оказалось вагонов. В ожидании вагонов Ганько умер накануне освобождения. В тот месяц мы работали с ним немного, но тяжело. С утра мы разгребали снег при парниковых ямах, где были пласты так называемой садовой земли. Потом мы долбили мерзлую землю мотыгой и ломом. Но я уже не мог работать ломом. Поднять массивный железный лом мне было трудно, и мой удар не имел силы. Полчаса работы, и я выбывал из строя. Ганько лучше меня владел ломом. После многих горьких с его стороны замечаний и протестов мы поделили работу. Он долбил землю, а я возил ее в санках 300 метров в нашу мастерскую. Мы нагружали огромную круглую корзину на салазки. Я, напрягаясь всем телом, дергал, как рабочий конь. Ганько помогал сзади, и салазки трогались, скрипя по снегу. 5 рейсов было ежедневно. Я знал каждый метр пути, каждый подъем и поворот, спуск и ямку, весь в поту, надрываясь веревочной упряжи. Я последним порывом сил доволакивал свою ношу до двери нашей избушки. У меня еще были силы снять огромную корзину и дотащить ее до порога. Потом горшечники выходили помочь мне перебросить корзину через порог. В пути было одно место на подъеме, где моих сил не хватало. По четверть часа я мучился в этом месте, втягивая груз на гору и зная, что нет другого исхода. В такие минуты, среди яркого зимнего солнца, играющего на чистом снегу, безнадежно потерянный в пустынном и страшном мире, превращенный в рабочую скотину, я испытывал настоящие пароксизмы унижения и бешенства. Никто не слышал меня, и я громко проклинал судьбу, людей, свою нечеловеческую работу и мертвый груз, который не поддавался, как я не рвался вперед на постромках. Еще хуже было, когда на повороте показывался возчик. Тогда я должен был немедленно сбросить санки с дороги, чтобы дать ему проехать. Мои санки слетали в канаву, в глубокий снег, сворачивались на бок, и потом я их вытаскивал на дорогу, отдельно санки и корзину с землей. Такая работа продолжалась до часу. После отдыха мы начинали вдвоем толочь лопатами торф и навоз на полу избушки. Мерзлую землю мы нагружали лопатами на верхнюю нару, чтобы она отошла за ночь. Потом мы растягивали грохот, рваную проволочную сетку в деревянной раме и пропускали через нее нашу смесь, отбрасывая солому, камни и мерзлые глыбы. Потом я убирал сетку, и на полу оставалась готовая для рассыпки смесь. Я носил ее в деревянном ящике вдоль станков и насыпал каждому горшечнику запас земли под руку. При этой работе мы были черны, засыпаны землей и вымазаны навозом. Но зато днем от часу до трех имели полный отдых и ложились спать на земляном полу при печке, подложив полено под голову. В сумерки вызывали нас строиться на дорогу. Мы умывались водой с плиты и выходили по одному. Бригада уже стояла у ворот и нетерпеливо поджидала нас. Нам кричали «Скорее!», но мы шли очень медленно. Смертельное изнеможение сковывало наши члены. Мы шли через силу, с напряжением переставляя ноги, и угрюмо молчали –